Глава 6. Туз в рукаве. Когда на следующий день я проснулась, солнце уже стояло высоко в небе. Я медленно потянулась и посмотрела на часы. Начало первого. Я впервые проснулась так поздно. Проведя по лицу руками, я вспомнила, в каком ужасном состоянии был дом прошлой ночью. Страшно даже представить этот бедлам при дневном свете. Покачав головой, я встала и все же решилась выйти в коридор, где витал приятный запах свежести. И она хмурилась. Трэвис и компания, должно быть, ушли до того, как я проснулась. Тем лучше. С чувством облегчения я сбежала по лестнице, и как только спустилась с последней ступеньки, хорошее настроение моментально улетучилось. Пол сверкал, как перламутр, блестели и картины под стеклами на светлых стенах. Стол был похож на лист блестящего хрусталя, сквозь открытые окна потоком лился свет, доносились шелест ветра и птичий щебет. Колония уборщиц заполнила гостиную, коридоры, даже внутренний двор. Одни подметали и вытирали пыль, другие взбивали диванные подушки, кто-то наполнял черные мешки мусором и выносил их, машинка-полотер скользила по прихожей. Лимонный запах моющего средства здесь чувствовался сильнее, чем наверху. Да, это точно не запах пота Мейса, надрающего дом. Я буквально онемела и ощутила, как словно брошенный в пропасть камень все ниже падает мое настроение. Да, я недооценила сообразительность Мейсона. Он не дурак, чтобы так легко подставиться. Судя по уровню организации, это не первая вечеринка в отсутствии отца. Вероятно, Мейсон никогда не оставался в доме один, когда уезжал Джон. Раздраженная, я повернулась и направилась на кухню, надеясь, что хотя бы хрустальная ваза разбита или ее украли, чтобы продать на черном рынке. Я налила молока, взяла пачку печенья и села завтракать на высокий барный стул, наблюдая за уборщицами и гадая, знают ли они о своей роли в этой махинации Мейсона. А Джон, возможно ли, что он ничего не подозревал? Мейсон появился как раз в тот момент, когда я уронила печенье в молоко. Глядя, как оно тонет, я подумала, что это вовсе не совпадение. Я сделала вид, что не замечаю Мейсона, и потянулась за еще одним печеньем. Пустая мраморная поверхность стола подсказала, что пачка исчезла. «Вчера вечером я велел тебе не спускаться». Его голос звучал очень близко. Я повернулась. Ровный цвет лица и чуть влажные пряди, обрамлявшие его лицо, свидетельствовали о том, что Мейсон полностью пришел в себя. «Интересно, где бы ты был сейчас, если бы я вчера не спустилась?» — медленно сказала я. «Может, в розарии за домом?» Мейсон посмотрел на меня пристально хмурым взглядом и откусил кусочек печенья. Он осторожно подобрал языком крошки в уголке губ, и на мгновение я растеряла все мысли. «Мои дела тебя не касаются», — пробормотал он. «Не хочу, чтобы ты терлась рядом, я же тебе говорил. Судя по тому, как ты рухнул на меня вчера, совершенно понятно, кто из нас рядом с кем терся». Ядовитым тоном парировала я, вставая. «Так что предъявляй претензии себе, а не мне». Мейсон сурово посмотрел на меня. Он взял еще один бисквит, поднес его к своему пухлому рту и надкусил с неприличной медлительностью. «Мой бог, он когда-нибудь перестанет есть? Без меня ты бы до сих пор сидел в ванной в обнимку с унитазом!» — выпалила я, почувствовав необходимость выплеснуть избыток гнева. «Меньшее, что тебе следует сделать, это поблагодарить меня за то, что я не оставила тебя валяться на полу!» Мейсон молча смотрел на меня, как мне показалось оценивающе. Затем ни с того ни с сего он задрал голову и щелкнул языком. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Все ты понимаешь!» — решительно возразила я, не позволяя себя обмануть. «А вот и нет», — сказал Мейсон. Его губы презрительно скривились, и я сразу поняла, что он смеется надо мной, наглый тип. «Размечтался». Я поставила чашку на стол. «Неужели правда не понимаешь?» — загадочно спросила я, наслаждаясь его победным взглядом. «Странно, потому что, кажется, вся эта блевотина твоя». Мейсон побледнел, когда я показала ему фотографию, снятую полароидом. Великолепный снимок Мейсона на полу в акробатической позе. Задравшаяся потная футболка, вывернутая рука. Я не могла устоять и сфотографировала его ночью, когда уговорила себя оттащить его в комнату. В конце концов, кто сказал, что я святая? К тому же Мейсон забрал мой мобильник. И, по крайней мере, таким образом я давала понять, что он не может играть со мной так, как ему хочется. Пусть я не сильная и не наглая, но хамов умею ставить на место. «Разве это не ты?» — с притворным удивлением спросила я, указывая пальцем на его растерянное лицо. Он побагровел. «Дай сюда», — прошипел Мейсон, шагнув ко мне. Но, увернувшись, я быстро обогнула барную стойку и положила фотографию в карман. «А, теперь-то ты все вспомнил», — сказала я с вызовом. «Отдай или что?» — поторопила я его. Огненный взгляд давал очевидный ответ. Мейсон смерил глазами мое щуплое тело, но я была уже готова. Я бросилась в сторону, но его реакция оказалась на удивление молниеносной. Он схватил меня за полу футболки, и я ощутила его присутствие позади себя каждым позвонком. Я повернулась, чтобы его оттолкнуть, но цепкие пальцы уже схватили меня. Оказавшись в плену его рук, я от неожиданности даже пискнула, уткнувшись носом в крепкую грудь Мейсона. Исходящие от него властные силы и аромат парализовали меня. Он только что принял душ и пах чертовски приятно. Все еще ошеломленная, я дернулась, чтобы высвободиться, но Мейсон удержал меня за локти. Он наклонился надо мной. Его темные волосы упали на скулы. «Сейчас же отдай!» «Ой, кто здесь?» Мейсон повернулся на голос, и, воспользовавшись этим, я сделала новую попытку отклеиться. Пусть неохотно, но пальцы, вцепившиеся в меня, все-таки разжались. «А, Мейсон!» Возле барной стойки появилась женщина с приветливым лицом. Она улыбнулась. «Мы здесь почти закончили». «Спасибо, Мириам». «Теперь надо заняться верхним этажом», — спросила она, и он кивнул. «Только ванную и комнаты». «Особенно ванную», — вставила я, и, к счастью, Мейсон не отреагировал на эту провокацию, иначе его взгляд, наверное, прожег бы во мне дырку. Мириам посмотрела на меня, и в ее добрых глазах отразилось смущение. «Простите, мисс». Она извинялась так, будто впервые видела в этом доме девушку. «Я вас не заметила». «Ничего страшного, Мириам», — сухо сказал Мейсон, но она его не слушала. Она внимательно рассматривала меня, словно я была каким-то редким, чуть ли не ангельским существом. «Потрясающая!» — восторженно воскликнула она. Этот комплимент меня смутил, и я в недоумении отшатнулась, как будто получила пощечину. «Мейсон», — сказала Мириам дрожащим голосом, поворачиваясь к нему. «Это твоя?» «Нет!» — выпалила я, чтобы то слово не прозвучало. «Ох!» — пробормотала она извиняющимся тоном, и я решила, что пора ретироваться. Я проскользнула мимо Мейсона и вышла из кухни. Мейсон что-то сказал Мириам и уже топал за мной. «Иди сюда!» Процедил он, обращаясь ко мне, как к непослушной собачке. На столике в прихожей я увидела свою кепку. Оставить дорогую мне вещь в распоряжении клининг-леди я не могла, поэтому схватила ее и вышла из дома. Забавно было слышать, как Мейсон шипит сквозь зубы, приказывая мне остановиться. При уборщицах он не мог дать себе волю. Я вышла за калитку и достала из почтового ящика письма со счетами и квитанциями. «Отличный спектакль! Ты, к тому же, еще и актер!» — съязвила я, закрывая почтовый ящик. «Они тебе и машину помоют!» Мейсон уставился на меня горящими глазами. Казалось, он собирался что-то сказать, но повернул голову и произнес: «Доброе утро, миссис Ларк!» В нескольких метрах от нас по дороге шла невысокая старушка. Она просияла, когда увидела Мейсона. «Удивительно», — подумала я. Как легко люди обманываются насчет этого парня с хорошими манерами. Знали бы они, каков он на самом деле. «А, Мейсон, дорогой», — поприветствовала она его. «Рада тебя видеть. Прекрасный денек, не правда ли?» «Прошу прощения за небольшой шум вчера вечером». Услышала я его слова, сказанные очень громко. «Ко мне в гости приходили друзья. Надеюсь, мы вас не сильно побеспокоили». «Небольшой шум? Не сильно побеспокоили? Просто чудо, что не приехала полиция!» «Да что ты! Какое беспокойство!» — прощебетала старушка, махнув рукой. «Не переживай за меня. Ты же знаешь, что перед сном я вынимаю слуховой аппарат». Ее ответ меня ошеломил. Теперь все ясно. Единственная соседка была почти глухой. «Удобно же он устроился», — подумала я, косясь на него. «Было ли что-то в этой жизни, что не досталось ему даром?» «А она кто такая?» — кивнула на меня миссис Ларк. «Да, в общем, никто», — сказал Мейсон, как бы в шутку поворачивая на мне кепку козырьком назад. «Девушка из службы доставки». «Хватит представлять меня черти кем!» — возмущенно прошептала я, но Мейсон уже загородил меня собой от миссис Ларк и крикнул. «Передам папе от вас привет!» И миссис Ларк чуть ли не взвизгнула от восторга, прежде чем пожелала ему хорошего воскресенья. Я сдула прядь с лица, наградив его гневным взглядом, и зашагала к дому. Прихожий Мейсон схватил меня за плечо. Я вырвалась и встретилась с ним взглядом. «Ну, хватит», — глухо произнес он. «Отдай мне фотку». «А если не отдам?» Мейсон сурово посмотрел на меня. «Тогда я заберу ее сам». Я заметила, что вокруг нас никого нет. Наверное, Мириам отправила команду наверх. Однако я выдержала его взгляд, решив не сдаваться. Закаленный на северном ветру характер все-таки помогал, когда приходилось противостоять чужой воле, которой я никогда не подчинялась. Но и в глазах Мейсона я увидела то же самое. Гордость, твердость, смелость, которые пылали во мне прямо в этот момент. Его руки взлетели вверх. Я сильно толкнула Мейсона в грудь, не сдвинув ни на сантиметр. Он схватил меня за запястье, и кепка упала на пол. Бороться с ним совершенно бесполезно. Мейсон дернул меня на себя, и моя уверенность пошатнулась, когда я снова ощутила прикосновение его мускулистого скульптурного тела к своему. Меня опять окутал мужской аромат, и на этот раз показалось, что я в нем тону. Я чувствовала силу, вибрирующее тепло его массивной груди под своими пальцами. От напряжения свело живот. Прежде чем я успела его оттолкнуть, он отпустил меня. Земля уходила из-под ног, мне не хватало воздуха. Я покачнулась и посмотрела на Мейсона. Он глядел, не мигая, потом показал фотографию и начал медленно рвать ее на кусочки. Оторопела, глядя на бумажные клочки, я чувствовала, как мое смятение перерастает в жгучую ярость. «Ты...» Сжав кулаки, забормотала я. «Садист! Самодовольный засранец!» «Что?» Я смотрела на Мейсона, едва сдерживая досаду. «У меня есть другие», — буркнула я, кивнув на клочки. Мейсон наклонил голову и вдруг приподнял уголок рта в издевательской ухмылке. «Ну, что еще скажешь, чтобы меня припугнуть?» — подумала я. Когда он подошел совсем близко, на расстоянии одного вздоха от моего, я еще сильнее его возненавидела. «Лгунья», — произнес он голосом, от которого у меня побежали мурашки по спине. Что-то непонятное творилось со мной. Казалось, из груди выкручивают сердце, как лампочку из патрона. Я, пытаясь побороть неизвестное чувство, которое мучило мою душу словно болезнь, грубо оттолкнула Мейсона, заставив отступить. «Держись от меня подальше!» — яростно крикнула я Мейсону. Прикоснись он снова ко мне, его ударило бы током. Сердце бешено колотилось, дыхание прерывалось, нервы были на пределе. Но все это не делало меня слабой. Чтоб я сдалась? Да никогда. Верни мне мой телефон, он мне нужен. Мейсон медленно сжал в кулаке клочки фотографии, и на его предплечье проступили вены. Он смотрел на меня недоверчиво. Чтобы обо всем ему доложить? «Мир не вращается вокруг тебя, любимого!» — гневно выкрикнула я. «Телефон мой, и ты должен мне его вернуть!» Плевать мне на его дурацкую вечеринку, на его друзей, приятелей, на все с ним связанное. Я просто хотела вернуть свой телефон и только». Мейсон настороженно посмотрел на меня, но когда он собирался что-то сказать, наверху лестницы появилась Мириам. «Мейсон?» — позвала она, побуждая его подняться к ней. Я открыла было рот, чтобы возразить, но милая улыбка, которую она мне подарила, заставила меня проглотить слова. «Мы закончили». Они исчезли наверху. Я вышла на террасу и стояла там, позволив ветру дуть на мои невидимые раны и играть с волосами. Я хотела проверить, звонил ли Джон. Не может быть, чтобы у него не нашлось на это времени. Почему от него нет вестей? Если не дозвонился на мобильный, почему не позвонил на домашний? «До свидания», — попрощалась Мириам, проходя мимо меня со своей командой. Не знаю, чем я это заслужила, но она снова улыбнулась мне очень по-доброму. Теперь наш особняк сверкал, как лаковая шкатулка. Хрустальная ваза снова была на столе в гостиной, и в ней красовался букет лилий. Идеальный кукольный домик. Я повсюду искала Мейсона, но он хорошо спрятался. Я думала, он у себя в комнате, однако, когда я осмелилась заглянуть внутрь, то его не обнаружила. Куда, черт возьми, он делся? Внезапно послышалась громкая трель дверного звонка. Я аж подпрыгнула. «Джон?» Я бегом спустилась на первый этаж в предвкушении долгожданной встречи, а когда открыла дверь, моя радость сдулась. «Ой, здравствуйте, милая», — поприветствовала меня миссис Ларк. «У вас там калитка открыта, так что я сама вошла. Не отрываю тебя от дел». Я посмотрела на нее, часто моргая, затем опустила глаза на две пухлые сумки на колесиках, которые миссис Ларк придерживала за выдвижные ручки. «Я и правда стала совсем плоха. Извини, пожалуйста, мою рассеянность. Я тебя тогда не признала, а должна была сразу сообразить, что ты племянница Джона. Мейсон такой шутник, да? Славный мальчик!» Не то слово. Миссис Ларк еще шире улыбнулась, ее взгляд сделался еще теплее. «Вы с ним ровесники, да? Ты с... Погоди-ка. Забыла. А Джон ведь мне говорил. Из Небраски?» Прищурившись, пыталась угадать она, откуда пожаловала племянница Джона, и прежде чем я успела что-либо сказать, продолжила. «Тогда неудивительно, что ты такая бледненькая, дорогая моя. Ты хорошо себя чувствуешь? Питаешься регулярно?» «Джона сейчас нет», — громко сказала я. «Уехал в командировку и еще не вернулся». Старушка тоненько хихикнула. «Это я как раз помню. Я пришла к тебе». «Ко мне?» «Да-да». Слегка покраснев, миссис Ларк поправила серебристую седую челку. «Как-то при встрече Джон упомянул, что к нему переезжает племянница из Миннесоты. А пару недель назад, когда я снова его встретила, он сказал, что подумывает купить тебе, бедные звездочки, одежду, более подходящую для нашего жаркого климата». Миссис Ларк подкатила сумки ближе к порогу. «Вот я и подумала. Дело в том, что моя внучка уже 2 года учится в колледже. Она уехала и оставила много вещей. И они уже ни к чему, а тебе, возможно, что-то понравится». Миссис Ларк вежливо улыбнулась, подталкивая сумки еще ближе. «Не знаю, какой у тебя размер. Но на всякий случай я положила и пару туфель». Я не знала, что сказать. Здесь по улицам ходили девушки в расшитых бисером топах, ярких парео и коротких майках до пупка. Все это не по мне. Я выросла в свитерах из грубой шерсти, теплых носках и штанах, купленных со скидкой в детских отделах. Между мной и кружевным пляжным платьем лежала пропасть. Но миссис Ларк стояла тут, прямо передо мной, и улыбалась так, словно уже меня любила. Я взялась за ручки обеих сумок и, подкатив их немного ближе, пробормотала. «Спасибо». Миссис Ларк просияла, как солнце. «Я для тебя еще и купальник положила. Кэти он уже мал, а тебе должен быть в самый раз. Примерь его, ладно?» «Спасибо». Поблагодарила я снова, и старушка, кажется, стала еще счастливее. «Не за что». Довольно улыбнулась она, махнув рукой. «Не напомнишь мне свое имя?» «Айви». «Айба?» «Нет, Айви», — повторила я громче, выделяя голосом второй слог. Она приоткрыла рот, и на лице ее отразилось изумление. «О, Айви!» «Айви», — задумчиво произнесла она, словно пробуя слово на вкус. «Прекрасное имя. Очень нежное». Я молча посмотрела ей в глаза, глубоко тронутая комплиментом. «Спасибо», — прошептала я снова, но уже с большим чувством. «Ну что ж, тогда я пойду», — сказала миссис Ларк, прощаясь. «Хорошего воскресенья, дорогая. Передай привет Джону, когда он вернется, и поцелуй за меня Мейсона». К счастью, старушка уже пошла к калитке и не видела, как я поморщилась. Я втащила сумки в прихожую, стараясь, чтобы колесики не проехали по моим ногам. Миссис Ларк просто сама любезность. Как трогательно. Я резко обернулась. Ухватившись за края висевшего на шее махрового полотенца, в паре метров от меня стоял Мейсон. Волосы у него были растрёпаны, на футболке проступили влажные пятна. Из какой щели он вылез? Я обошла весь дом, пытаясь его найти. «Эй!» Запротестовала я, когда он повернулся и пошел прочь. Бросив сумки, я поспешила за ним следом. «Верни мобильник!» Мейсон замедлил шаг и остановился посреди холла, прежде чем повернуться и посмотреть на меня. «Хватит идиотничать!» — сказала я строгим тоном. «Верни мне его иначе!» «Иначе заберешь сама?» Пробормотал он, и уголок его рта скользнул вверх. «Мне нужно позвонить Джону!» Я прикусила язык. Слишком поздно. Прищурив глаза, Мейсон всматривался в мое лицо. «Зачем?» «Не за тем, о чем ты думаешь», — резко возразила я, но опустила голову, не выдержав его взгляда. Прядь выскользнула из-за уха, упав на глаза. «Хочу поговорить с ним». В холле повисло долгое молчание. Мейсон даже не пошевелился. И я стояла, глядя в сторону, не в силах смотреть ему в глаза. Затем он медленно завел руку за спину и достал из заднего кармана тренировочных штанов телефон. Свой телефон. Нажал пару кнопок, подошел и сунул мне под нос экран, на котором уже набирался номер Джона. На лице Мейсона было написано, что он мне не доверяет. Я с упреком посмотрела на него и, повернувшись к нему спиной, приложила телефон к уху. Прошла в гостиную. Мейсон тут же очутился рядом. Наверное, чтобы проследить, чтобы я не рассказала Джону о вечеринке. Но как только послышались гудки, все это сделалось неважным. Раз гудок, два, три. Я сильнее сжала телефон. Так хотелось услышать голос Джона, но он не отвечал. Гудки следовали один за другим, повисая в пустоте. Почему он не отвечает? Почему не... Алло. Я таращилась на стену, обратившись вслух. Это был голос Джона. Мейсон. Алло. Нет, хрипло сказала я. Это Айви. Айви? Удивленно переспросил Джон. Почему ты звонишь не со своего мобильного? Мой разрядился, соврала я, избегая взгляда его сына. А, ясно, сказал Джон. Кстати, Айви, не пора ли поменять батарею в твоем телефоне? Сколько ему лет? Он уже старый, не держит. А лучше давай купим новый. Джон, перебила я, почему ты мне не позвонил? Только задав вопрос, я поняла, что он прозвучал как упрек. Я надеялась, Мейсон этого не заметил. Ох, Айви, я... Джон казался расстроенным. Прости, не сообразил. Я ведь только вчера уехал. Сказал он с обезоруживающей простотой. «Обычно я не звоню. Если что-то не так, Мейсон сам мне звонит. В общем, я не думал, что...» Я сжала губы. «Прости», — пробормотал он, и я почувствовала, как у меня внутри что-то сжалось. «Я должен был тебе позвонить. Жаль, что я заставил тебя волноваться». Мне хотелось, чтобы звук был не таким громким, потому что я уверена, Мейсон все слышал. Он по-прежнему стоял у меня над душой. «Айви, у меня все в порядке», — заверил меня Джон. «Все идет по плану, поэтому завтра я буду дома». Горло подкатил комок. Я не могла ничего ответить. Поэтому кивнула, забыв, что Джон меня не видит. Но он, казалось, по моему молчанию почувствовал, что я все поняла. «А теперь извини, я сейчас на совещании. Скоро увидимся. Хорошо? Хорошо. Я нервно сглотнула. «Пока», — сказал Джон и отсоединился. Я медленно отвела телефон от уха и не обернулась. Не хотела встречаться глазами с Мейсоном. Рожав пальцы, я уронила его телефон на диван, а затем, не говоря ни слова, вышла из гостиной. Я просидела в своей комнате до вечера. Не было никакого желания пересекаться с Мейсоном, особенно после телефонного звонка Джону. Если и был кто-то, кому я не хотела бы казаться слабой, то это он. Перед ужином я закрылась в ванной, чтобы принять душ и смыть дневную жару. Как обычно, я использовала подаренный Джоном хвойный гель для душа. Бутылочка была уже наполовину пустой. И этот искусственный аромат принес мне такое облегчение, о котором я даже не мечтала. Я вспомнила его улыбку и глупое выражение лица, когда он помахал у меня перед носом флакончиком. Благоухая хвойным ароматом от макушки до кончиков пальцев ног, я вышла из кабинки, обсушилась и надела футболку с принтом лося, которую папа подарил мне в Инувике. Прикосновение чистой ткани к коже показалось мне в этот момент самой приятной лаской на свете. Потом я спустилась вниз. Когда я босиком добралась до нижнего этажа, то увидела, что входная дверь открыта. Я увидела на террасе Мейсона. Трудно не заметить его высокую фигуру, равно как и склоненную голову, и то, что он держал в руках. Мой скетчбук, который я оставила накануне утром. Рассматривая рисунок, Мейсон мял его пальцами. Сердце сразу стало пусто. Я забыла о насмешках, о стыде, обо всем. Я подошла и выхватила у него блокнот. И не сразу поверила, что действительно вижу мятую бумагу и испорченные рисунки. Я посмотрела на Мейсона, и из моих увлажнившихся глаз выплеснулась вся горечь, которую я испытывала. «Мне правда интересно, как ты можешь быть сыном своего отца?» — глухо сказала я, этими словами пригвоздив Мейсона к месту, где он стоял. «Это уже слишком. Мой мобильник, постоянные колкости, прессинг, теперь еще и смятые рисунки. Я устала от него, от его выходок. Мое терпение кончилось!» Мейсон стоял неподвижно. Сначала он смотрел на меня удивленно, потом взгляд его помрачнел, радужки затянулись темной пеленой, и у меня возникло подозрение, что сказанная мною фраза сильно его задела. «О, какие люди!» Я повернулась. По дорожке шел Трэвис. Его смеющиеся глаза сияли, как два полумесяца. «Как жизнь?» — спросил он так, словно был рад меня видеть. «Хорошо, вчера повеселилась». Я отвернулась, желая скрыть выражение лица, и Трэвис принял мое молчание за стеснительность. «Поужинаешь с нами? Мы хотели заказать пиццу». «Нет». Мейсон вперил в меня холодный взгляд. «Она уже поела». «А-а», — протянул Трэвис. «Жалко». Он почесал в затылке, затем неуверенная улыбка вернулась на его губы. «С пиццей будет кока-кола, если хочешь». «Нет, спасибо», — прервала я, не отрывая взгляда от Мейсона. Мы бились друг с другом глазами. Наши души кусались и царапались, сталкиваясь в невидимой беспощадной схватке. Вообще-то я уравновешенная, но гнев, который он умудрился во мне вызвать, заставил содрогнуться даже лед внутри меня. Мы были полными противоположностями друг другу. Мейсон — соль, солнце, огонь и высокомерие, акульи глаза и сердце — вулкан. Я — лед, тишина и сталь. И я как железо могла быть хрупкой, но скорее сломалась бы, чем согнулась. Мы никогда не поладим. Такие, как мы — нет. Я взглянула на Трэвиса, который теперь смотрел на меня со странным огоньком в глазах. «Ну, тогда ладно», — со вздохом сожаления сказал он. Я повернулась и ушла в дом, потому что не собиралась слушать шуточки Трэвиса насчет вечеринки. В прихожей я чуть не споткнулась о сумке миссис Ларк и решила было подвинуть их ближе к стене, как вдруг услышала. «Чувак, я замутил бы с твоей кузиной».